Глава 39. Жасмин, пропитанный кровью. 1. Лесной городок Циан был расположен почти в 200 километрах к западу от города Плывущих Облаков. Хотя он был расположен на удаленном участке земли, там было достаточно большое количество жителей. И иногда путешественники проходили мимо. Это место можно считать необходимым маршрутом путешествия из города Плывущих Облаков в город Восходящей Луны. Палящее солнце и земля, покрытые трещинами из его лучей, составляли людей чувствовать себя более взволнованными, чем обычно. На данный момент группа из 6 человек появились на улицах города. Ведущий их был большим, что мог испугать группы людей с одним бронзовым мачете длиной с полуметр. Черты его лица были демоническими, и его глаза испускали злость. Люди, которые за ним следовали, носили куртки из кожи животных, владели мечами, ножами, булавами и различными видами оружия. Их появление сразу же создало напряженную атмосферу на улице. Прохожие все быстро перешли на край улицы, их шаги также стали очень осторожными, как и их лица, которые выражали страх. Только после того, как эти 6 человек зашли в небольшой городской трактир, они смогли, наконец, почувствовать облегчение и поспешно продолжили свой путь. Банк, громоздкий человек, носящий серебряные доспехи, швырнул огромный мачете на центр стола, который был почти так же высок, как взрослый человек, и заорал: «Этот стол теперь принадлежит мне. Катитесь, если не хотите умереть». 4 человека, которые, наслаждаясь своими напитками, как раз собирались выразить гнев, однако их лица быстро изменились в цвете, когда они увидели лицо громоздкого человека. Они не смели даже бормотать в ответ. Вот так послушно они покинули стол. Потом человек протянул толстую руку и смел все со стола. Раздался оглушительный звук разбившейся посуды. Затем, присаживаясь, заорал: «Принесите все лучшие блюда, что у вас в этом отеле». Хозяин был уже там, чтобы поприветствовать их, когда он посмотрел на остатки сломанной посуды и стекла. Он почувствовал, как сжимается его сердце. Тем не менее, он решительно улыбнулся и сказал: «Серебряные, молодые мастера серебряные драконы, подождите некоторое время, напитки и продукты принесут вам скоро, очень скоро». Эти 6 человек принадлежали к печально известной группе наемников серебряного дракона, известного городка Циан, а громоздкий человек, владеющий огромным мачете, и Нилонг, босс группы наемников, называющих себя «Серебряный дракон». В возрасте чуть более 40 его сила фактически достигла 2 уровня истинной ступени. По сравнению с лесным городком Циан, где даже человек на 4 уровне продвинутой ступени будет рассматриваться как сильный, то он, несомненно, был непобедимым существом здесь. По этой причине группа наемников «Серебряный дракон» стала сильнейшей группой наемников в лесном городке Циан. И действовали они, как будто не существует законов, и никто не осмеливался провоцировать их. После того, как группа из 6 человек села, 5 других наемников начали говорить всякие лести. Шум разговора 6 человек, смех и ругань заполнил весь двор. Они привыкли к такому роду беззаконного поведения очень давно. Окружающие клиенты стали больше бояться из-за тирании серебряного дракона, и никто не смел говорить более без необходимости. В это время другая группа из 5 человек появилась в дверях трактира. С первого взгляда лидер группы был молодой человек, который оказался чуть старше 20 лет, с посредственной фигурой и простым лицом. Однако несовместимой с его особой была его несравненно экстравагантная одежда. и кто-нибудь в городе будет рассматривать его одежду довольно долгое время завистливыми глазами, полными жадности, которые были не способны отвернуться. Он некоторое время постоял на входе в трактир, осмотрел людей в трактире с необычайно высокомерным взглядом, как будто он смотрит на недостойных животных, которые даже не заслуживают того, чтобы обратить на них внимание. Сразу после этого его лоб наклонился, и он холодно фыркнул. Из-за него красивый юноша, который выглядел 17 или 18 лет, поспешно подошел, поклонился ему и с извиняющейся улыбкой обратился. «Молодой мастер Сяо, все трактиры, как этот, находящиеся в далеких краях, это, вероятно, не представляется возможным, чтобы найти порядочный трактир в пределах 50 километров. Пожалуйста, потерпите немного». Эти пять человек, как и ожидалось, были Сяо Куанюн, Сяо Мушань, Сяо Ба, Сяо Цзю и Сяо Чэньжи, который пришел из клана Сяо. Они были на пути назад, к секте Сяо, в город плывущих облаков. Сяо Чэньжи был навеселе всю поездку, и когда он думает о том, как он почти пришел в секту Сяо, он в конечном итоге даже начал смеяться во сне. Перед Сяо Куаньюнем он был должен выслуживать, как согнутый олененок. Он не смел сделать ни малейшего промаха перед ним. Если бы он мог удовлетворительно обслужить молодого мастера Сяо и получить одобрение, позднее он мог бы иметь возможность жить так, как он хочет, даже в секте Сяо. Сяо Куаньюн фыркнул, носом сделал еще один незаинтересованный взгляд вокруг и вошел внутрь. Сяо Чэньжи поспешно бросился вперед и занял столик в лучшем месте, присел на корточки и начал чистить деревянный стул своим рукавом. Затем он посмотрел на Сяо Куаньюня с лестью и крикнул. «Хозяин, немедленно подавайте блюда, выберите самые лучшие, какие у вас есть». Группа Сяо Куаньюня только что вошла и уже стала мишенью взглядов шести человек из группы наемников Серебряного Дракона. Один из них засмеялся с презрением. «Ха, этот мелкий действует довольно нагло, посмотрите на выражение его лица, когда он посмотрел на нас, а?» «Это, наверное, молодой мастер из какой-то богатой семьи отправился на экскурсию во время каникул. Достаточно взглянуть на то, какая сочная кожа и тело. Он ощущал, как вода будет сочиться, если просто сжать его немного. Но как он смеет так себя вести на нашей территории? Он не знает, как слово «смерть» написано. Босс, ты хочешь подняться и проучить их? Кто они, что забрели на нашу территорию? Кто заботится, с какой они семьи? Они на территории наемников Серебряного Дракона. Каждый должен быть послушным нам». Инь Лонг ел куриную ножку и с огромной силой ударил огромным мачете рядом с ногой. На одном дыхании выпалив: «Папа лично пойдет к нам навстречу. Мне понравилась одежда, которую ты носишь. Если я принесу ее своему сыну, он, несомненно, будет очень рад. Ха-ха-ха». После того, как он сказал, он сделал три шага, грубо неся мачете к столу Сяо Куаньюня, и ударил по столу своим мачете и сказал с саркастическим тоном: «Брат, похоже, ваша одежда очень аккуратна. Тем не менее, глядя на ваш позорный вид, это такая трата, что она носится вами. Снимите ее немедленно». «Быстро снял ее сейчас же. Ты слышал меня? Если вы не хотите раздеваться, мы поможем вам снять ее. Если наш босс попросил вас лично, то позже это не будет нежно. Ха-ха-ха-ха-ха». Группа наемников «Серебряный дракон» продолжали глумиться. Люди в трактире все отошли от них и смотрели на группу Сяо Куаньюня с жалостью. Хозяин и слуга спрятались еще дальше и не решались подойти отговорить их. Но, вопреки ожиданиям всех присутствующих, перед печально известной группой наемников Серебряного дракона, Сяо Куаньюн, сидевший за столом, был необычайно спокойным, до такой степени, что казался жутким. Сяо Куаньюн протянул руку, вытер одежду, которая запачкалась вином, и с отвращением холодно сказал: «Убить их всех». «А? Убить? Что он только что сказал?» «Он сказал устранить всех нас». «А-ха-ха-ха-ха!» Насмешливый шум группы наемников Серебряного дракона сразу превратился в оглушающий крик агонии. Фигура Сяоба выскочила как молния и уничтожила троих самых шумных наемников. За ним сопровождалась хруст-хруст звук ломающихся костей. Варварская улыбка Инелонга исчезла. Он отскочил на шаг назад и показал перепуганное выражение. «Духовная ступень!» Когда слова «духовная ступень» вышла из уст, как будто взорвалась бомба внутри трактира. Все были потрясены и онемели. Только секты крупных городов будут иметь такого рода великолепных, могущественных людей. И в этом крошечном лесном городке Циан это был уровень, который никто никогда не видел за всю свою жизнь, что существовало только в самых смелых мечтах. Так же, как и Нилонг закончил говорить, то тела двух других наемников были уничтожены более 10 метрах от Сяоба взмахом ладони и упали бессознательно на землю. Все тело Инелонга задрожало, затем он упал на колени и ударился об землю. «Так, к сожалению, мои глаза не видят. Я не смог распознать великих людей. Такие, как я заслуживаю смерти. Я заслуживаю смерти». Если бы он знал, что соперник был на самом деле мастером, который достиг духовной ступени, он бы не пытался спровоцировать их, даже если он умрет. «Избавьтесь от него», — Сяо Куаньюн произнес холодно. Когда голос исчез, Сяо Ба также рукой нанес удар и сломал руки Инелонга в разгар его агонии. В это время силуэт молодого человека появился в дверях трактира. Когда Юньче оставил город плывущих облаков, он на самом деле не имел назначенного пути. Думая о деревянной табличке, которую он получил от Сяоле, он спрашивал всех на его пути и намеренно шел по направлению города восходящей луны. Ему нужно было достичь большего и найти населенное место, так чтобы было больше шансов найти необходимые предметы, чтобы восстановить поврежденные каналы. Его тело было слишком слабым, и поскольку он не мог потратить те небольшие деньги, которые он имел, на лошадь, он может путешествовать только пешком, с очень медленной скоростью. Когда он прибыл в лесной городок Циан, он был уже крайне уставшим и голодным. Когда он увидел трактир на краю улицы, он посмотрел, какие маленькие монеты у него были, сделал самоуничижительную улыбку и направился к нему. Как только он подошел к двери, он услышал крик, похожий на убой свиньи. Следуя за звуком, он сразу увидел Сяо Куаньюня и Сяо Мошаня, что сидели вместе, и Сяо Чэньжи, стоящим в стороне. Он сразу остановился на его силуэте, сразу развернулся и поспешно вышел. Но как только он развернулся, цвет лица Сяо Ба сразу изменился, когда он случайно посмотрел в сторону двери, только что разломав руки Нилонга. «Трактирщик, уберите их с глаз!» Сяо Куаньюн холодно прорычал. Группа мусора ниже, чем муравьи, осмелились фактически испортить его аппетит. «Ах, да, да, да!» Тело трактирщика пробило дрожь из-за его рычания и, непрерывно кивнув в панике, и осторожно начал выносить членов группы наемников Серебряного дракона наружу вместе с его помощниками. Инелонг был на втором уровне истинной ступени. В лесном городке Циан не было никого, кто посмел бы обидеть его. Но даже какой-то слуга чрезвычайно высокомерного и жестокого молодого человека был человеком с духовной ступенью. Как они могли посметь даже немного ослушаться его? Молодой мастер Сяо Ба побрел в сторону Сяо Куаньюн и прошептал несколько фраз ему на ухо. «А? Ты говоришь о непутевом, которого выгнали из клана Сяо?» Выслушав доклад Сяо Ба, глаза Сяо Куаньюна сузились, и он презрительно сказал: «Очень хорошо. Я почти забыл о существовании этого человека, и даже теперь небо подарило его мне. Сяо Ба, пойди изуродуй его лицо для меня. Мастер секты сказал, что вы не должны использовать власть секты, чтобы угнетать других за пределами». Сяо Мошань вежливо сказал: «Это мусор клана Сяо фактически унизил меня публично на днях. Не выставить на показ его труп в городе плывущих облаков — уже достаточная милость. Сяо Ба, после того, как вы изуродуете его лицо, вырежьте его язык. Он был не такой уж хороший оратор. Я видел, как красноречиво он вел себя, говоря все это», — сказал Сяо Куаньюн в полголоса. В тот день в клане Сяо Юньше раскрыл его схему на публике, и этим он нанес пощечину, как он мог не нести обиду в своем сердце. Но желать изуродовать лицо Юньше было, конечно же, из-за ревности. Он был даже более ревнивым, потому что этот мусор на самом деле женился на Ся Циньюэ, на той, кого даже он не смог получить. Сяо Мошань больше не говорил ни слова. Сяо Ба молча кивнул, уверенно вышел из трактира и последовал по направлению Юньче.